Глава 37. Юми спала и видела кошмары. Такая вот ирония, жирная, хоть на хлеб намазывай. Не зацикливайтесь на этом, лучше внимательно послушайте, что она узнала. В отличие от большинства кошмаров, в этом были только звуки. Первый голос. Она прорывается сквозь блокировку. Второй голос. Укрепите ее. Третий. Нужно удалить эти воспоминания при помощи машины. Все за целый месяц. Второй голос. Нет такой возможности. Кроме того, если мы их удалим, она заметит, баланс будет нарушен. Первый. А если она прорвется? Второй. Разберемся с ней, затем начнем все заново. И воцарилась тишина. Юми проснулась совершенно разбитой. Дурной знак. Но дневная звезда ярко сияла в небе, а ее появление Юми всегда считала добрым знаком, счастливым предвестием, намеком на то, что первичные хидзё будут к ней открыты и благосклонны. Старая шутка гласит, что потерянные вещи обычно оказываются там, где никто и не думает искать. А вот о воспоминаниях она умалчивает. Воспоминания — такая штука, которую и не знаешь, что надо искать. Юми потянулась и села на теплом полу в ожидании служанок. Те не пришли. Наконец на пороге возникла Ли Юнь. Помятая, растрепанная, распоясанная. Юми опешила. Ли Юнь нарушает церемониал? Они всегда следовали правилам, повторяя одни и те же действия, кажется, целую вечность. А теперь Ли Юнь явилась к Юми, прежде чем та успела позавтракать. «Город болен», — произнесла Ли Юнь. «Болен», — повторила Юми. «Весь город?» «Да». Ли Юнь дотронулась до головы. «Не помню, как я это поняла. Что-то случилось, и вам сегодня нельзя выходить. Посвятите день молитвам и медитации. Да, именно это вам и следует делать». Юми вскочила. Вот она, возможность. Церемониал нарушен. Застенчивость как рукой сняла. Юми неделями переживала, боялась высказывать заветную просьбу, а теперь та легко сорвалась с языка. «Мне хотелось бы посетить праздник в Торио через 100 дней. Пожалуйста, организуйте поездку». «Что с ней?» — низким стилем не так. «Почему она вдруг заговорила столь напористо?» «Выставляет требования Ли Юнь. Несомненно, ее сию же минуту покарают духи». «Хорошо», — отрывисто произнесла Ли Юнь. «Как пожелаете, избранница. Это все?» У Юми отвисла челюсть. Ни порицания, завуалированного вопросами, ни гневных взглядов. Может, в городе и правда все заболели, включая Ли Юнь. Опекунша, безусловно, выглядит рассеянной. «Я сама принесу вам завтрак», — произнесла Ли Юнь. «Куда подевались Хваньжи и Чэ Юн?» «Точно, завтра я...» Она двинулась к двери, но вдруг остановилась. «Ли Юнь?» — окликнула Юми. «Каковы мои обязанности?» — спросила старшая женщина. «Наставлять ее кихидзё». «Верно, верно». Ли Юнь опустила ноги в сандалии и снова остановилась. «Но не только это». Она пошарила в поясном мешочке и достала сложный листок бумаги. При этом двигала рукой очень неуклюже. Юми предположила, что у нее ушиб. Ли Юнь посмотрела на бумагу, уронила ее на пол кибитки и торопливо выскочила наружу. Ее поведение было до крайности странным. Юми подошла к двери и посмотрела, как женская фигура удаляется в направлении города, выглядевшего абсолютно пустым. Ни души. Даже в саду никто не работает. Что это за страшная болезнь? Не мудрено, что Ли Юнь так обеспокоена. Юми опустилась на колени, произнесла молитву и заметила листок. С рисунком. Она присмотрелась, а затем развернула его. Две руки. Одна ее, другая — его. Воспоминания нахлынули силой прилива, способного сокрушить каменную башню в сотни футов высотой. Художник торопливо считал номера домов, надеясь, что правильно их запомнил. Его двойная тень следовала по пятам в свете хионных линий, пока он не добрался до нужного здания. Он постучал в дверь. Затем, снова не дождавшись ответа, он уже занес кулак, чтобы постучать в третий раз, но тут дверь распахнулась. Судя по униформе кошмариста, ярко-голубому, укороченному спереди узкому сюртуку, он попал по адресу. Художник угадал, где расквартированы сотрудники соннадзора. Им требовался целый дом, коих в собственности художественного управления было раз-два и обчелся. «Стабильный кошмар», — тяжело выдохнул художник. «Я... всю дорогу бежал». «О, так ты его видел?» — спросил мужчина, открывший дверь. Он был высок и обладал столь внушительной бородой, что казалось вполне логичным ее сочетание с абсолютной лысиной. Волосы на голове, очевидно, попрятались от страха. Судя по сюртуку, он был сподвижником, не официальным сотрудником соннадзора, а членом команды одного из штатных лидеров. Когда-то художник надеялся, что его друзья будут выполнять ту же роль. Зевнув, сподвижник пригласил художника войти. Художник боялся, что никого из соннадзора не окажется на месте, что все уже прочесывают город в поисках стабильного кошмара. Но ему повезло. Они то ли вели совещание, то ли опрашивали информаторов. Несмотря на ужас происходящего, художник испытал восторг, попав к ним в штаб-квартиру. Даже мимолетное знакомство с этими спецами вызывало у него благоговейный трепет, который только усилился, когда он вошел в гостиную и увидел не одного, а сразу троих штатных сотрудников. На них была черная форма с вышитыми знаками отличия. Художник вытаращил глаза. Штатные сотрудники играли в настольный теннис. Точнее, играли двое — мужчина и женщина. Третий, развалившись в кресле у хионного приемника, смотрел время сожаления. Были тут и многочисленные сподвижники. Они занимались, как предположил художник, разнообразной официальной деятельностью. Кто-то читал, кто-то вел счет теннисной игре, кто-то... спал. «Отдыхают», — сказал себе художник, между тяжелыми рабочими сменами. Помнится, он сам объяснял Юме важность отдыха. Женщина, участница теннисного матча, повернула к нему голову. «Хикири, еду привезли? Я заказывала жареные...» Тут она заметила художника и нахмурилась. «Этот парень утверждает, что видел стабильный кошмар», — объяснил провожатый. «Прибежал к нам со всех ног». «А?» — бросила женщина, явно разочарованная. «Хорошо, Хикири, возьми у него показания, поставь метку на карте. У нас вообще карта есть?» «Где-то в сумке валяется», — ответил сподвижник, читавший книгу в углу. «Сейчас принесу». «Запиши точный адрес». И женщина продолжила игру. «На город движутся сотни кошмаров», — отдышавшись, доложил художник. «Так мне сказал тот кошмар. Готовится вторжение, как Футинора, Запада. Вы должны защитить город». Женщина переглянулась с коллегами. Ее партнер по игре закатил глаза. Второй сразу же снова уткнулся в экран. «Армия кошмаров». Женщина отошла от стола и приблизилась к художнику. «Прошу, поверьте мне», — сказал тот. «Умоляю». «Ты художник?» — указала она на его униформу. «Да. Это я первым обнаружил стабильный кошмар». «Вижу, ты парень целеустремленный», — сказала женщина. «Хочешь попасть в соннадзор, да?» «Всю жизнь трудился, чтобы попасть», — ответил он, — «но не подошел. Поэтому без вас нам не справиться. Только вы можете спасти город. Кошмары пойдут на штурм. Быть может, уже скоро». «Разберемся», — ответила женщина высоким стилем. «Ты молодец, спасибо за предупреждение. Продолжай в том же духе, и, возможно, тебя примут в соннадзор». Она энергично хлопнула художника по плечу, кивнула своему бородатому сподвижнику, и тот за руку повел его к выходу. Художник, впрочем, не хотел уходить. Женщина из соннадзора вернулась к игре. Может, так она медитирует? «Думаю, вы все поняли быстрее, чем наш художник. Возможно, вспомнили расхожую фразу о том, что герои никому не нужны. Она в разных вариантах известна всему Космеру. Циники используют ее, дабы отвратить вас от сотворения кумиров. Дескать, пока вы, разинув рот, глядите в небо, кто-то может пырнуть вас ножом в живот. Я с ними не согласен. Надежда — великая вещь, а герои нужны, чтобы вдохновлять людей. Отчасти поэтому я рассказываю вам все эти истории. Впрочем, умейте отделять историю и то, как она на вас повлияла, от прототипа. Смысл искусства, а история тоже искусство, даже те, в которых говорится о реально существующих людях, в том, как оно влияет на вас. Герой становится героем, когда вы начинаете воспринимать его как такового, когда он соответствует тем идеалам, что делает вас лучше. Человек, ставший прообразом этого героя, в некотором смысле равен книге или картине. Он сосуд, ампула, полное вдохновение для личностного роста. Не заставляйте людей соответствовать вашим ожиданиям и фантазиям. А если вы сами однажды окажетесь в положении художника, если ваши идеалы начнут рушиться, не следуйте его примеру. Не терпите. Уходите и бинтуйте рану, не позволяя лишний раз провернуть в ней клинок». «Идем», — сказал художнику Хикири, дергая за руку. «Расскажешь мне все, что видел». «Она серьезно?» — спросил художник. Меня и правда могут принять в сондадзор. Еще не поздно?» Хикири потер виски. Он проделывал это столь часто, что я никак не возьму в толк, почему на висках не было мозолей. Побочный эффект от постоянного сотрудничества с соннадзором. «Тебе нравится работа художника?» — тихо спросил Хикири. «Вроде бы», — ответил художник. «Хорошая работа», — согласился Хикири. «Стабильная, уважаемая, не слишком опасная. Радуйся». По его тону художник все понял. Без шансов, пацан. Разумеется, у него не было шансов, он давно это знал. Глубоко вздохнув, он все равно решил попроситься в соннадзор. Но вместо этого произнес другое. «У меня есть друзья», — сказал он. «Отличные художники, надежные. В школе мы все верили, что меня возьмут в соннадзор, а они станут моими сподвижниками. Я их подвел, оказался недостаточно хорош. Несправедливо, что они пострадали из-за того, что я плохо рисовал. Думаете, их еще могут взять сподвижниками? Ваши руководители ведут набор?» Хикири озадаченно покачал головой. «Так ты надеялся попасть в соннадзор? Должно быть, ты умелый художник. Был лучшим в классе». «Вроде бы», — ответил художник. «Почему вы так на меня смотрите?» Хикири указал на женщину за теннисным столом. «Знаешь, кто она?» Художник помотал головой. «Тесуака Татоми», — прошептал Хикири, дочка сенатора. Он указал на ее партнера по игре. «Сын главного инвестора нового университетского корпуса». Затем перевел палец на третьего у приемника. «Потомственный член соннадзора в четвертом поколении». «В четвертом поколении? У него должны быть весьма одаренные предки, или...» «Да, в этом смысле художник был непробиваемее двери банковского хранилища». Но замок открылся с помощью трех пропусков, и наш герой вытаращил глаза. «То есть соннадзор попадает благодаря связям?» — прошептал он. «Как же еще?» — хмыкнул Хикири, наконец уводя художника. «Это очень престижно. Не столько работа, сколько статус». На его лице промелькнуло сожаление. Очевидно, он повидал ни одного молодого художника, поставившего себе цель, не ведая, что она находится за непробиваемым стеклом. «А кто же тогда борется со стабильными кошмарами?» — спросил художник. «Они и борются», — ответил Хикири. «Вот только главную работу делают хорошо обученные сподвижники». Он утешительно улыбнулся художнику. «У вас с друзьями хорошая профессия, радуйтесь. А мы изловим твой стабильный кошмар». «Но как же армия кошмаров?» — ответил художник. «Хикири, я не вру, они идут». Хикири ему не верил. Оно и понятно, с чего бы верить в такой бред. Художник ломал голову, как бы доказать свои слова. Но Хикири уже настойчиво выталкивал его за порог. Кивнув на прощание, бородач захлопнул дверь. «У меня никогда не было шансов попасть к ним», — оцепенело подумал художник. «Как бы хорошо я ни рисовал, как бы ни старался, меня бы все равно не приняли. Я никто, деревенщина. Нам с ребятами ничего не светило». В другой ситуации такое откровение могло бы стать главным в жизни художника, но в тот день оно померкло перед другим, еще более ошеломляющим откровением. Ему предстояло в одиночку спасать город от уничтожения.